После нескольких часов поисков такое место нашлось. Небольшой карниз в скале, с которого можно спуститься в долину. Спуск пока еще тяжелый, но имеется возможность его расчистить и превратить в дорогу, защищенную каменным ребром от скальма почти по всей длине пути. Кротам проложить ее вполне по силам, а уже в самой долине люди и сами доделают. Место выхода немного меняло первоначальную форму туннелей, но незначительно. Сотня метров вглубь скальма и немного выше точки прежде планируемого выхода. Совсем не критично. За 70 километров пути этот изгиб потеряется абсолютно. Тем более, что плавных поворотов в туннелях немало, как и много чего другого. На самом деле прокладываемые туннели – не просто прямые трубы в камне. Это очень серьезные и продуманные до мелочей сооружения. Искусственный интеллект сейчас, можно сказать, занимается боевыми действиями, направленными против мутагенной экосистемы, но первоначально создавался он совсем не для войны. Уже на стадии проектирования проходов Нирс показал всю суть своего предназначения. Используя богатейший опыт древней цивилизации, он спроектировал и теперь руководит созданием идеального пути сквозь горы. Все просчитано, учтены все мелочи. Текстура породы, напряжение внутри гор, переходы между различными типами каменных структур. Путь проложен с учетом всего этого по наиболее безопасному и надежному маршруту. Рассчитаны потоки воздуха, из-за разницы высот, влажности и так далее. Устроены ловушки и карманы для воздушных масс, технологические ответвления, даже выводы наружу, для дополнительной вентиляции, залы для отдыха путников и еще множество того, чего я даже не знаю. Туннели на самом деле – сложнейший инженерный проект, и без Нирса сделать что-либо подобное было просто невозможно. Во всяком случае, на этом историческом этапе он действительно показал, что создан для созидания и решения технических вопросов. Поэтому я уверен, что и изменение, которое произойдет с туннелями в результате изменения точки выхода, не доставит искусственному интеллекту проблем. Кроме устройства, которое указало выход туннелям в долине баронства Рагиллес, я направился искать место установки еще для одного маяка. Во время общения в центре управления мною была обозначена проблема, которую практически сразу Нирс разрешил. Точнее, предложил решение, с которым я согласился. И это потребовало от меня дополнительно побродить по горам баронства с целью поиска места для установки оборудования. Долина, в которой будет построена крепость Дарар-Дар, по многим позициям очень удобна и хороша. Она в укромном месте, защищена со всех сторон, кроме части, обращенной к пустыне. Жители скальма имеют туда доступ и могут помогать людям, а в случае чего и встать на защиту. Ресурсы джунглей в полном нашем распоряжении. Но есть одна серьезная проблема. В долине нет надежного источника воды. Зимой есть снег, весной талая вода. А вот летом, ручеек рядом с долиной совсем невелик, да и судя по всему, летом он пересыхает. Маснак предложил копать колодцы, но это все равно не выход. Нам нужны надежные источники, а не ямы в пустыне, где воды может и не оказаться или собираться недостаточно, чтобы всех напоить. Идея Нирса по обеспечению водой людей звучала так. Туннели связывают баронство Рагиллес и долину будущей крепости Дарар-Дар. Выходы находятся на разной высоте относительно уровня моря. В баронстве на 150 метров выше. Туннели идут не прямолинейно, но уклон в той или иной степени соблюдается. После небольшой доработки пару туннелей из шести можно превратить в трубы, по которым потекут реки. Осталось только найти для них правильное место выхода рядом с надежным источником воды. Таким поиском я и занялся после того, как установил первый маяк. Далеко не сразу нашел подходящую точку. Рек и водопадов хватало, но в основном они были мелкими и меня не устраивали или находились вне зоны действия аппаратуры комплекса, и по этой причине были недоступны для кротов. Только через сутки мне улыбнулась удача. В 2 километрах от первого маяка и почти на 100 метров выше огромный водопад изливал свои воды на каменный уступ и далее в скальм. За годы вода выбила в скале лакуну озера, и это место казалось просто идеальным для водозабора. Проехавшись в сторону центра управления, посоветовался с Нирсом, который одобрил эту точку. Но искусственный интеллект посоветовал найти еще одно место, еще один водозабор. Совсем он меня не ценит, ведь лазить по горам еще то удовольствие, но он прав. Поэтому, скрипя зубами, я вновь отправился на склад за новым маяком и затем вновь в баронство. Еще один день прыжков с риском сорваться в бездну, но в итоге маяк возле второго водозабора установлен. Вроде с водой все. Ага, как же, подать воду в туннеле, Это не вся идея Нерса. Он предложил проложить при помощи кротов канал по долине будущей крепости, чтобы вывести излишки воды наружу. Только вот тут уже я воспротивился. Зачем наружу? Пусть вода течет по скальму. Ведь из опыта жизни в джунглях комплекса я точно знаю, что реки практически безопасны. Нет, конечно, в скальме все небезопасно, но именно над проточной водой меньше всего проблем. Как-то так сложилось, что водные растения не ядовиты. В то же время деревья, окружающие водоемы с проточной водой, обычно быстро лишаются нижних ветвей. Над реками и ручьями образуется своеобразный безопасный коридор. Также наче прочая мелочевка не любит течения. То есть канал может стать для моих людей безопасной дорогой, путепроводом из нашего медвежьего угла к цивилизации, торговой артерией, защищенной самим скальмом. Такой ресурс упускать никак нельзя. От нас до герцогства Эльстерн сотни километров. Это серьезные расстояния, и путь проходит по пустыне, перепаханной напначью, которую помимо монстров полгода контролируют гоблины. Каналы позволят увести под защиту скальма и тем самым обезопасить от нападений гоблинов значительную часть маршрута. Правда, сам комплекс не место для прогулок, и для того, чтобы проложить дорогу по нему, понадобится еще одна стройка века. Нужна ли она? Конечно, нужна. Со скальмом я как-нибудь разберусь, а вот с гоблинами, и начинать работу надо уже сейчас. Правда, Нирс просит дополнительно около месяца, чтобы рассчитать и спроектировать весь канал, но терять столько времени не хочется. Поэтому, обсудив проблему с Нирсом, я решил поступить так. Канал надо строить, не ожидая окончательного проекта. Самое начало канала от будущей крепости проектируется в первую очередь и как можно быстрее, благо Нирс почти готов к этому. Пусть пока только десяток километров, но для начала этого достаточно. Поэтому начнем вести канал по скальму как бы в никуда, и для этого нужно собирать кротов. Управление кротами на этом этапе ложится на мои плечи. Кстати, что-то я задержался в баронстве. Меня уже люди, да и не только, давно заждались. Пора заканчивать. Активизировав маяк, я в ту же секунду почувствовал, как что-то изменилось. Быстро оглянулся, пытаясь понять, что меня напугало, и краем глаза заметил движение сбоку. Судорожно дергаюсь и чувствую удар. Что-то большое пролетает мимо, по касательной сильно задев плечо. Меня, разворачивая, подбрасывает вверх и в сторону. Рывок всем телом, в попытке зацепиться за твердую поверхность, не приносит результата. Инерция толчка такова, что остановиться я не получается. На высокой скорости пролетаю между камней, падаю и качусь вниз по склону. Все вращается с такой скоростью, что невозможно среагировать. Секунда, две, плашмя влипаю в вертикально стоящий обломок скалы и провал в темноту. Глава шестая. Тук-тук, тук-тук, что-то настойчиво пробивается в мою голову. Что это? Как-то случайно всплывает понимание, это бьется сердце. Сквозь пелену беспамятства я слышу его стук. Значит, жив. Но как же больно. Болит, кажется, все. Руки, ноги, грудь, голова. Хорошо меня приложило. Кстати, что это было? За мгновение до удара я просто ничего не успел рассмотреть. Увидел краем глаза только некую смутную темную тень, которая снесла меня со скалы, как пушинку. И, кстати, был хлопок, как будто пробка из бутылки с шампанским вылетела. Только тише. Ладно, нечего сейчас об этом думать. Тут важнее вопросы есть. То, что я пришел в сознание, конечно, обнадеживает, но, судя по всему, дела мои плохи. Нужно срочно понять, в каком я состоянии. При помощи аурного зрения рассмотрел свою тушку. Ну что сказать, могло быть и хуже. Все-таки ничего не оторвалось во время полета. Это хорошая новость, но вот состояние того, что осталось, весьма удручает. В скальме я частенько получал травмы, но столько переломов у меня еще никогда не было. 15 костей, ноги, руки, пальцы, ребра, таз. Далее ушиб головы, а еще гематомы, отбитые внутренности и рваные раны. Веселуха. Крови вытекло, море. Кроме этого холодно, и тело начало замерзать. Нужно срочно что-то делать, иначе долго я здесь не протяну. Зашипев от боли, засунул в карман левую руку. Ну и дела. Неплохо я полетал. Даже корень галера размочалился, но это к лучшему. Челюсть у меня также пострадала, разжевать я еще ничего не в состоянии, а раздавленный корнеплод и так проскочит. Вскоре пришло облегчение, даже в голове прояснилось. Все-таки мощная вещица, это желтая морковка, мертвого на ноги поставит. Но это так образно, на самом деле хоть мне стало и значительно лучше, но до выздоровления еще далеко и вообще говоря, Без посторонней помощи не обойтись. Зов по всем направлениям не принес результата. Оно и понятно. В скалах животные из Кальмани любят селиться. Им и в более комфортных джунглях места хватает. Придется опять использовать импера через него нерса в качестве посредника. У искусственного интеллекта, конечно, нормально общаться с жителями не получается, но дать понять, что мне нужна помощь и указать на место, где я нахожусь, он сможет. Хотя, может все-таки самому, судя по тому, что на меня напали, находиться за этой горе опасно. Но, нет, самому мне никак не выкарабкаться. Придется звать на помощь и надеяться, что обойдется без жертв. Спасатели появились, когда я уже почти перестал чувствовать замерзшие конечности. Гранолы подхватили меня своими мохнатыми руками и понесли вниз в джунгли комплекса. Через час я уже лежал на мягкой подстилке в пещере, согреваемый со всех сторон животными. Можно выдохнуть, обошлось, теперь уже все будет хорошо. Встать на ноги у меня получилось на третий день. Быстро, еще как, но для скальма это норма. Еще через несколько дней я понял, что полностью восстановился. Можно продолжать заниматься своими делами. Но вот какими. Первоначальный план вернуться к будущей крепости Дарар-Дар накрылся медным тазом, пока я не разберусь с тем, что меня чуть не убило возле долины Рагил-Лес. Нельзя оставлять без внимания потенциальную угрозу. Общение с животными ситуацию не прояснило. Местные жители никогда не сталкивались с незнакомой опасностью и даже не подозревали, что это возможно. С этой стороны пусто, но может Нирс поможет разобраться? Значит, пора в центр управления. Нет слов, один мат. Эта безмозглая железяка меня доконает. Он, видите ли, не посчитал нужным сообщить мне. Ну как же, на наши цели это, по его мнению, не влияет, поэтому можно не обращать внимания. Козел, вот доберусь до него и пройдусь дубиной по его железобетонным мозгам. Может сам почувствует, каково это быть побитым и начнет видеть хоть что-нибудь дальше своего носа. Оказывается, в горах, в естественных пещерах в свое время размещались военные базы. Они настолько сильно пострадали во время войны с пришельцами, что их не стали восстанавливать. К моменту запуска комплекса там уже не было людей. Все, что можно было, оттуда вывезли, остальное законсервировали. Когда Танерсу был выдан административный доступ к управлению коммуникациями военных баз, насколько я понял, вояки неохотно на это пошли. Основной проблемой было то, что аппаратура комплекса первоначально не являлась военной разработкой, то есть параноидальной защитой, как все армейское, не обладала. Значит, по мнению военных специалистов, ее можно было взломать и таким образом враг смог бы получить преимущество. Они долго не соглашались выдать доступ к ресурсам баз, но комплексу позарез была нужна энергия, особенно на первых порах, и вояки, в итоге, разрешили использовать свои генераторы. Полного управления оборудованием баз Нерсу никто не дал, только энергоносителями. И он на самом деле был свято уверен, что кроме генераторов там больше ничего не работает. Только вот нападение на меня показало, что это не так. Кое-что там все-таки сохранилось, и базы до сих пор пытаются защищаться. Проблема, однако, иметь рядом с долиной Рагил-Лес такое непонятно что, да еще и, скорее всего, смертельно опасное, очень не хочется. Надо с этим разобраться. Но как, лезть наобум, как вариант даже не рассматривается. Мало ли что ждет своего часа в недрах гор, но все-таки кое-какая информация есть. Нирс неоднократно сканировал горы, и раньше, и во время подготовки к строительству туннелей, то есть где сохранились пустоты, шахты и прочие полости, он знает. А если на это наложить результаты разведки по наличию металлов и другие доступные искусственному интеллекту данные, может, что-нибудь прояснится. По моей просьбе Нирс создал визуальное изображение гор. Вскоре на стене главного зала центра управления возникла голографическая проекция. Неплохой такой, псевдообъемный 3++++D++++++ эффект. Правда, управление только при помощи голосовых команд, но хоть так. Итак, что мы имеем? А имеем мы кляксу пещеры произвольной неописуемой формы с кучей отростков, утолщения и переходов. Все это безобразие ровными линиями перечеркивают редкие соединительные коридоры. Вокруг кляксы россыпью раскиданы прочие пустоты, но про них можно сказать только одно. Что-то там раньше было, но теперь такая каша, что если что-то и есть, то только мусор. Рассматривать стоит только сохранившуюся пещеру. Теперь надо попробовать понять, чем гора заполнена. Нирс по моей просьбе добавил в голограмму выделенные цветом разводы металла. Да, знатно нафаршировали вояки свои базы. Куда ни глянь, везде засветка. И хрен его знает, что эти цветовые пятна скрывают. Что там, неизвестно. Никто Нерсу такой информации не предоставил. Там может быть все, что угодно, от полного хлама, до того, что разложит незваного гостя на молекулы. Только про одно место у Нерса есть информация. В одной из нижних точек комплекса пещер подземная река раскручивает маховики генераторов энергии. К этой аппаратуре у Нерса есть доступ. И он специально для меня синим цветом выделил эту зону, как бы сообщая, это мое. И что это дает? Я могу наблюдать сам генератор, энергопровод от него в скальной линию металла куда-то вверх к большому цветовому пятну. Что это? Заострил я внимание Нерса на линии, ведущей вверх. Подожди, железяка завис на минуту, видимо дополнительно изучая заинтересовавшую меня аномалию. Это еще один энерговод от генератора, от которого, согласно анализу, запитана аппаратура базы. Подытожил он результаты своих исследований. «О, батенька, да у тебя в подвале крысы завелись». «Какие крысы?» «Не понял мою шутку Нирс. Энергию воруют, а ты об этом даже не заешь. Причем здесь крысы?» «Нет, ну и тормоз. Иногда, кажется совсем человеком, а порой, в общем, железяка. Вот и буду его так постоянно называть. Тем более, что в свете последних событий я все еще очень злюсь на него. Ладно, шутка это. Ты лучше подумай, как нам отключить эту линию? Никак, она с автономным управлением. Доступа к ней у меня нет. А если просто перерубить? Попробовал я искать варианты справиться с проблемой. Энерговод цельнометаллический, прочный, имеет дополнительную броню. У тебя не хватит физических сил, чтобы его повредить. Но, похоже, в мозгах Нерса возникла идея. Если соединить мою линию управления с аналогичными цепями базы, то я взломаю систему и смогу там все заблокировать. А получится, все-таки военная техника, засомневался я. У меня вычислительные ресурсы на несколько порядков выше, да и кое-какие коды имеются. Взломаю, уверил меня Нирс. Все как всегда, ножками-ножками, да еще и с пудом кабеля и инструмента за плечами. От идеи железяки страдаю только я. Но, тут уж ничего не поделаешь. Эту работу кроме меня никто не осилит. Идея Нирса превратилась в конкретный план. И теперь я вынужден тащить кучу непонятного барахла по подземным коридорам центра управления. Единственная полезная вещь из этого металлолома, как мне кажется, это фонарь. Ладно, хватит бурчать, это просто нервы. Точнее, паршивое настроение из-за того, что вскоре мне напрямую в мозг придется получить пакет знаний. А это дело болезненное, и отходняк еще тот, а ничего, так все прошло. Похоже, настроенный на мой организм импер все сгладил, и боль вполне терпима. И приходил я в себя совсем недолго, минут 10. В итоге теперь знаю, что делать. Ну что, вперед, назад в будущее, то есть обратно в джунгли Скальма. Что-то опять меня понесло. Похоже то, что я недавно только чудом разминулся со старухой с косой, сильно на меня повлияло. Ослабил я контроль над своими эмоциями. Ну и ладно, надо же иногда и расслабляться, а то и вся жизнь мимо пройдет, пока буду изображать из себя каменного истукана. Подконтрольный Нерсу энерговод проходит в основном через естественные пещеры и частично по специальному коридору, прорубленному в скале. По заявлению железяки, добраться этим путем до генератора вполне возможно, и поскольку он там все контролирует, сюрпризов быть не должно. Насколько это так, посмотрим на месте. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Естественно, все оказалось совсем непросто. Причем с самого начала, вход в подземелье был полностью завален землей и прочим мусором, который скопился за тысячелетия и закупорил ранее свободный проход. Пришлось копать, благо помощников в скальме хватает, за пару часов управились, и дело пошло. Точнее, я пошел, полез, поплыл, понырял. Пещеры под горой не собирались сдаваться просто так, а подготовили немало неприятностей. Переходы, провалы, подземные озера. Почти сутки я протискивался между камней и подныривал под скалы, стремясь добраться до последнего ровного коридора. Определенно, я никогда не пойму спелеологов. Ну не нравятся мне подземные красоты. Ну не прихожу я в восторг от созерцания очередного сталактита, который как пика торчит на пути. Или это сталагмит, да какая разница. Для меня эти сосульки – только помеха. А промозглая сырость подземелья – запах подвала и ощущение замкнутого мешка. Нет, не мое это все. Я люблю простор, солнце, небо. Но по иронии судьбы, Значительная часть моей жизни проходит в сумраке подземелий центра управления или, как теперь, между каменными стенами пещеры. Если провести прямую линию от входа под землю до генератора, то получается вроде немного. Всего километр, только вот прямого пути не было. Я намотал раз в 10 больше в поисках проходов, и это еще не все. Последний участок также порадовал. Сотня метров в узкой грязной трубе, в которой настолько мало места, что можно лишь извиваясь, протискиваться вперед со скоростью сонной черепахи. К огромной туше генератора я приполз совсем без сил. Устало прислонился к темному боку энергоблока и несколько часов приходил в себя. Отдохнув, решил заняться тем, из-за чего, собственно, и терпел мучения. И опять действительность меня порадовала. В свете фонаря я рассмотрел генератор и понял, что будет совсем непросто выполнить мою миссию. За годы аппаратура покрылась толстым слоем окаменевшей грязи и окалины. Еще аппарат был частично завален каменными обломками. Похоже, здесь случались мелкие обвалы. В этой мешанине я далеко не сразу смог разобраться и понять, что здесь к чему. Кроме того, хоть Нирс вложил в мою голову нужные знания, внешне этот генератор отличался от тех моделей, которые были известны искусственному интеллекту. Пришлось поработать. И только после того, как я очистил аппаратуру от наваленных на нее обломков, начало что-то проясняться. После детального изучения конструкции я, наконец, нашел контактные гнезда, между которыми предстояло проложить соединительный кабель. Ура! Ага! Ну-ну! Места разъемов защищены крышками. Причем, совсем не декоративными, а конкретными листами металла, который после очистки от грязи естественно порадовал своей желтизной и прикипевшими за века болтами крепления этих крышек к корпусу. Никакие мои усилия не позволили провернуть крепеж хоть на долю миллиметра. А сорвать, сломать крышку, это даже не смешно. Древний сплав потому и ценится, что его характеристики просто зашкаливают. Это совсем не железо и даже не сталь. Его прочность и сопротивляемость внешним воздействиям намного выше, чем у обычных сплавов. И что же делать? Раз физически сделать что-либо нереально, значит остается только магия, точнее возможности, дарованные мне скальмом. И что я могу использовать? Огонь, взрыв, также можно приложиться ударом. Первое нагреет крышку, и если использовать импер, можно добиться такой температуры, что она расплавится. Взрыв понятен, разнесет преграду, ударом можно смять. Но вот только в результате таких кардинальных воздействий я однозначно могу повредить и сам разъем, и что тогда? Миссия под угрозой провала. Но уходить, даже не попробовав что-либо предпринять, нет. Как только вспомню пещеру, так сразу становится понятно, повторно я сюда не попрусь ни за какие коврижки. Ладно, надо думать. Сила животных скальма, их необычные возможности, из-за которых они являются одними из самых сильных и опасных существ на таране. Набор эмоциональных посылов, превращенных в оружие. У каждого вида, по основной паре. У скальмов огонь и взрыв, у гранолов отмашка и критический удар, у скальмлоргов прыжок и некий таран, который я не могу использовать в силу особенностей моего организма. У сальмдогов, укус пастью разрывающей плоти и улучшенные возможности по ментальной связи на расстоянии. Еще есть пока еще не поддавшиеся мне возможности кротов и орлов. Не было времени их досконально изучить. Так, попробовал, понял, что мне их легко использовать не получится, и отступил. Упущение, однако. И, ко всему, у меня на вооружении общий для всех видов навык, взгляд скальма. Кстати, взгляд скальма. Как-то я совсем забросил свои эксперименты. А ведь в свое время в Гладыше я трансформировал этот специфический навык и потом неплохо управлял обычными животными. Потом еще все планировал поэкспериментировать с другими возможностями скальма или даже создать свою фишку. Но потом плен, шахта, побег и так далее. Совсем не до экспериментов. Сейчас, вроде также не до исследований, но вот других вариантов пока не предвидится. Итак, с чем попробовать поразвлечься? С чем-то убойным? Ну уж нет, достаточно вспомнить, как взрываются крохотные манны от посыла огонь. Эксперименты с боевыми посылами в закрытом помещении, да не в жизнь. Можно устроить такой бабах, который самого меня здесь похоронит. Что остается? Правильно, забава. Игра с серыми маннами. Это когда во время эмоционального посыла твердый камень становится податливым, как пластилин. В свое время я неплохо поразвлекся и, кстати, с пользой. Пуговиц наделал, ложек, тарелок и прочей дребедени. Можно попробовать покрутить этот посыл, вдруг что получится. Подходящий объект для эксперимента нашелся прямо под ногами. Загнутый обломок арматуры как будто ждал своего часа. Ну что же, раз сам просится, следует взять его в руки, присесть, чтобы не утомлять ноги, и вперед, к новым свершениям. Эх, хорошо поспал, сам не заметил, как заснул. Сидел, долго пыхтел над железной загогулиной, и срубился. А воз и ныне там, то есть лежит в руке в виде перекрученной арматуры. Но что я делаю не так, непонятно. Вроде же должно получаться. Энергия есть, желание есть, чувства. Я же их тасую, меняю, подбираю, тяну как ниточку и сматываю в клубок. Виток за витком, раз за разом, слой за слоем. Вот так, и я с некой оторопью смотрю на маленький моток желтой металлической нити у меня в руке. А ну-ка, еще раз, я вытягиваю из арматуры металлическую нитку и начинаю скатывать ее в ком. А если сделать нить толще? Пожалуйста. А если плоской? Не вопрос. Сделать цельный ком, а на раз-два, раздавить, вытянуть, сплющить и получить. Та-дам, барабанная дробь, ложку. Намек понял, пора перекусить. И можно, Юрик, поздравить себя любимого. У меня получилось создать нечто новое. Это определенно не просто доработка забавы для детенышей гранулов. Да, кое-что сходное есть, но все-таки этот посыл иной. Это не просто размягчение структуры материала. Я реально смог создать совершенно новый предмет, и руки в этом процессе почти не участвовали. То есть можно было их вообще не использовать. Все производилось силой мысли. А получившаяся ложка, да нормальная ложка. Как только я перестал воздействовать посылом на металл, он затвердел, и в руках у меня оказался предмет, которым вполне можно пользоваться. Надо будет потом Дирту ее показать. Пусть кузнец посмотрит, что я там за изделие сотворил, может, это уже и металл вообще. Но, чувствую, все нормально. Вот тебе и нитка, ниточка. Куда меня завела, значит, ниточка. Пока еще этот посыл сыроватый, не отработан, но ничего, часок-другой потренируюсь, и можно будет лючки поковырять, вытянуть из них лишний металл. За пару часов ничего не получилось, потому что одно дело работать с небольшим куском арматуры, и совсем другое, с огромным генератором. Нет, конечно, нить я из середины лючка тянул легко, только вот истончить крышку таким образом никак не получалось. Моя нить так бы тянула металл сразу со всей поверхности корпуса энергоблока. Получается, чтобы добиться результата, мне нужно вытянуть чуть ли не тонну металла. По самым скромным прикидкам, это пару дней монотонной тупой работы. Врагу не пожелаешь. Пришлось думать, опять экспериментировать. Еще через пару часов я смог подобрать чувства и эмоции в посыле так, чтобы ограничить объем воздействия моей ниточки, и дело пошло. Я с радостью заметил, как на глазах начал истончаться металл лючка. 5 минут, и технологическая ниша с разъемом больше не скрыта от глаз, а в руке желтым маяком отражает свет фонаря полукилограммовый шарик. Теперь осталось вскрыть второй лючок и соединить линии принесенным с собой кабелем. Еще через 10 минут штекеры плотно вошли в гнезда разъемов. Проверка. Ничего не шатается. Вроде все правильно. Остается скрестить пальцы и пожелать удачи Нерсу. Вроде все, можно уходить, но не знаю. Какое-то странное и нелогичное ощущение, не хочется этого делать, но я так не могу. Такое чувство, как будто я что-то не сделал, как будто что-то держит, не пускает. Но что, прошел по залу, в котором расположен генератор. Ну, что сказать, стены, потолок, все, кажется, в норме. Но что-то не то, как будто я что-то забыл, или не досмотрел. Но что, пока не ясно. А раз сразу понять не получается, значит, нужно отвлечься и, например, проиграться с новым посылом. Создал металлического человечка, затем меч, несколько ножей, котелок. Небогатая, однако, у меня фантазия. Ладно, пойду, погуляю. Было бы где. 10 метров вперед, потом вправо и... Что это тут? В монолитной стене есть некая едва уловимая несуразность. Вроде как почти незаметно, но что, если постучать? Звук совсем другой. Такое ощущение, что впереди пустота. Ну, вот и инструмент пригодится. Нирс еще во время подготовки к походу в эту пещеру упаковал меня всем, чем можно. Молоток с легкостью разбил древнюю кладку. Ну, что тут у нас? Небольшая комната, 4 на 4. Караулка или склад, судя по разбросанным вещам. Мечи, копья, броня, прочий мусор. Очень качественные по современным меркам, оружие и доспехи. Я уже не полный нуль, понимаю, что это все стоит немалых денег. Что это мне дает? Да ничего, просто ощущение того, что здесь есть что-то ценное и все, далее мусор. Если подумать, ничего интересного, кроме одной пластинки. Нирс мне уже показывал подобные вещицы, поэтому я знаю, что эти маленькие металлические параллелепипеды в свое время служили хранилищами информации. Это действительно интересно, но прочитать информацию может только Нирс, поэтому нужно успокоиться и забыть про нее, пока я не доберусь до железяки. Все, теперь уже точно меня под землей ничто не удерживает. Пора наружу, опять червяком по узкому лазу, затем по пещере. Несмотря на то, что я все-таки выгреб из караулки оружие и нагрузился так, что еле тянул получившийся тюк, обратный путь показался проще да и быстрее. Оно и понятно, знакомая дорога всегда легче. Наконец показалось светлое пятно выхода, и я с облегчением вышел на свет Санары. Подставил лицо под солнечные лучи и... Ри, ментальный вызов Нирса застал меня врасплох. Фу ты, напугал. Не ожидал я, что ты вызовешь меня. Я же далеко, значит, ты сейчас тратишь море энергии. Что-нибудь случилось? Обеспокоился я. Нет, все нормально. Тогда почему решил вызвать? Я отключил аппаратуру базы. Ты представляешь, эти военные первоначально дали мне доступ только к половине энергии генератора. Только теперь я начал получать ее полностью. Железяка определенно рад, что его энергетический голод немного уменьшился. Понятно, значит, ты по поводу того, что халява обломилась, решил со мной пообщаться. Халява, это, вроде понял. Ну да, а чем не повод? Блин, опять как нормальный человек заговорил. И вот как с ним себя вести, рад за тебя. Кстати, а ты не узнал, много ли неожиданных подарков нам военные оставили? Поинтересовался я. Да ничего и нет, не может такого быть. Что, совсем ничего? Решил я окончательно прояснить этот вопрос. На самом деле, почти все демонтировано, базы пусты. Там осталось только немного коммуникации и вычислительный центр, который встроен в энергопроводы, поэтому не подлежал вывозу. Да, и что же тогда меня чуть не прибило? Я просмотрел память вычислительного центра. В общем, все было так. Тебя засек последний из рабочих детекторов. Должна была включиться аппаратура оповещения, но она уже давно не функциональна, поэтому ты ничего и не знал. Когда ты включил маяк, вычислитель посчитал это актом агрессии и запустил защитный протокол, согласно которому из шахт должны были выдвинуться автоматические турели, которых давно уже там не было. Но, тем не менее, согласно протоколу, был произведен продув шахт, чтобы убрать оттуда скопившийся мусор. Вот этим мусором тебя и приложило. Мусором, уточнил я у Нирса. Да, мусором, подтвердил свое заключение железяка, и я захохотал. Мусором, вновь поинтересовался через минуту. Да, мусором, получил я закономерный ответ вместе с новым приступом веселья. Хватит смешить, мне, наконец, удалось немного сдержаться. А я и не смешу, ну вот опять. Успокоиться получилось минут через пять. Ничего себе повеселился, даже живот разболелся. Ладно, делу время, потехи час. Нужно быстро обсудить с Нирсом наши дела, пока он опять не начал трястись над своей энергией и двигаться к строящейся крепости Дар-Ар-Дар, а то уже почти три недели шляюсь неизвестно где. Глава 7. Ну и чего вы на меня так смотрите? Попытался я выяснить причину некого ступора, в который впали люди при моем появлении, но никто не спешил реагировать на мой вопрос, а я предупреждал, что в Скальме одежда долго не живет, вот и испортилась она, немного, ну, или не немного. Я осмотрел куртку и потрогал неуклюжие швы в местах разрывов. «Ладно, одежда, с лицом-то что?» – ошарашил меня своим вопросом Галнан. «Да так, поцарапался немножко. Ничего себе немножко. Интересно, что это так удивило Лра? Дай, пожалуйста, зеркало», – попросил я Арну. «Да уж красавце, опять полморды разворочено. А ведь уже чувствовал некое удовлетворение от того, что старые шрамы почти сошли, и вот опять, и снова вся левая сторона лица от виска до подбородка, от уха до губ в разводах недавно заживших рваных ран. Видно, не судьба мне блистать кожей топ-модели, ну и бог с ним. В конце концов, я не девица на выданье, не очень-то и нужно мне иметь идеальный фейс. Однако, приласкала меня гора сильнее, чем я думал. Что с тобой произошло? Наконец поинтересовалась Рана. Я посмотрел на нее, на людей, которые меня обступили, и понял, что надо их успокоить. Когда я пошел к Нирсу, начал я говорить и постепенно выложил все, что со мной происходило. В общем, забавно все получилось. Подытожил я свой рассказ. «Ничего себе у тебя забавы, ты же мог погибнуть», — воскликнула Арна. «И Нирс, он что, совсем без мозгов, не думает, не смотрит, куда тебя отправляет», — прорычал ей в пару Галнан. «Вот, вот, и я ему так сказал, а он согласился. Нет у него мозгов, он просто железяка с винтиками внутри. Откуда у него мозги могли появиться?» Эта моя простая шутка вызвала улыбки. Все немного расслабились. «Но Ри, надо все-таки быть внимательнее, ты мне нужен, без тебя мне никак, нам никак», уже спокойнее произнесла Арана. Ну и оговорка у нее, что это за признание, если раньше были лишь намеки, то сейчас она определенно пошла в наступление, причем прилюдно. Надо будет с ней на эту тему поговорить, приструнить, но без лишних ушей, вот же не было печали, приструнить собрался, а сам ее глазами ем, да и организм уже полгода как сообщил, что он готов, и как мне после этого с ней говорить. Ладно, все потом, а пока, давайте устроим сегодня праздник, неожиданно даже для себя предложил я. И по какому поводу, поинтересовался Нольер. Понятно, завхоз решил заранее просчитать, какой удар сможет нанести наше веселье его закромам, а просто так, просто отдохнем, споем, а то мы про это совсем забыли, все дела, работа, а ведь жители Скальма очень любят слушать, как мы поем. Помните, как это было? Люди заулыбались и закивали, вспоминая время, когда мы только выбрались из шахты. «А ты споешь, Ри?» – спросил меня Лергалнан. «Но только так, как ты умеешь, по-настоящему, чтобы проняло», – уточнил свою завуалированную просьбу мужчина. «Конечно», – согласился я, – «да и как было отказать?» Определенно, люди соскучились по празднику. Достаточно было только посмотреть, с каким энтузиазмом они принялись готовить угощения и накрывать столы, чтобы понять это. Как-то быстро и незаметно подтянулись к нашему взбудораженному муравейнику животные из Скальма, и началось. Ну что сказать, неплохо повеселились. Под музыку, с песнями и плясками даже мордобой намечался. Но пару перепивших мужиков успели утихомирить соседи. Может и зря, так бы настоящая свадьба, точнее свадьбы получились бы. Но, по правде говоря, без драки всегда лучше. Предложив устроить праздник, я даже не подозревал, во что это в итоге выльется. Точнее, совсем упустил один аспект нашей жизни, но люди сами мне напомнили, поставили перед фактом, который уже практически произошел, и ненавязчиво потребовали все узаконить. Конечно, все произошло несколько спонтанно и скомканно, но, кажется, десяток пар, которые слушали молитву отца Сарана и потом проходили под импровизированными подвенечными воротами, были рады такому. Эх, упустил я все это. Как-то не обращал внимания на то, что творится под носом. А ведь понимал, что основные женихи – это шахтеры, дядьки в основном совсем не юные, да и среди невест немало девушек за 20, а по современным меркам это почти старые девы. По-своему они правы в том, что пора поторопиться с созданием семьи. Раньше было как-то не до этого. Мы все, можно сказать, находились в состоянии как бы на колесах, да и время было нужно для знакомства и выяснения симпатий. А вот теперь мы пришли в Скальм, вроде как остановились, начали налаживать жизнь, и люди, которые только и ждали подходящего повода, поняли. Пора. Если дальше тянуть, то можно и опоздать. А сумбурный праздник, чем не шанс узаконить отношения? Ведь ясно, что еще не скоро появится возможность устраивать отдельные свадебные пирушки для каждой создаваемой семьи. Так что получилось, как в той шутке, было бы желание устроить попойку, а повод всегда найдется.